Силы вернулись ко мне. Теперь я плавал по водам Ирландии, по великим озерам Ирландии, по ее быстрым мутным рекам. Как приятно было лежать под дюймовым слоем воды, греясь на солнце, или скрываться под тенистым выступом берега. Я смотрел, как над покрытой рябью водой быстрее молнии проносятся маленькие создания. Я любил смотреть на быстрых стрекоз. Они так грациозно разворачивались на лету, так легко держали равновесие, как ни одно другое крылатое создание. Я видел, как парят высоко над землей ястребы, высматривая добычу. Как они камнем устремляются вниз, но и они не могли поймать короля лососей. Я видел диких котов с холодными глазами, вытянувшихся на суку над водой и готовых схватить своими цепкими когтями и вытащить из воды зазевавшегося речного жителя. Видел я и людей. Они тоже видели меня. Они стали узнавать и даже искать меня. Они ждали меня у водопадов, через которые я перепрыгивал, как серебристая молния. Они растягивали для меня свои сети, устраивали ловушки, скрывая их под листьями ив. Они красили сети в цвет воды или речной травы, но нос лосося знает разницу между травой и веревкой. Они подвешивали мясо на невидимых веревках, но я знал и о крючках. Они кидали в меня копья и остроги, которые вытягиваются обратно за привязанную к ним веревку. Много ран получил я от охотившихся на меня людей, много шрамов и рубцов. Каждое земное животное преследовало меня в водах или по берегам. Лающие выдры в черных шкурках с вожделением следовали за мной. Дикие коты охотились на меня с берега. Ястребы и соколы, все хищники воздуха, летающие высоко, все крылатые убийцы с клювами, острыми как копье, не раз падали на меня с неба. А люди охотились на меня, перегораживая всю реку. Я не знал ни отдыха, ни даже передышки. Моя жизнь превратилась в постоянное бегство от опасности, которое подстерегало со всех сторон. Жизнь стала бременем и мукой от необходимости быть постоянно начеку. А затем меня поймали –